Самограбеж, преступление. Всем нам пора знать, много ли хорошего делается и сделано нами. Знать это надо не за тем, чтобы гордиться и хвастаться, а для того, чтобы учиться и учить. Да, он на собственном опыте усвоил ту правду, которую не знали они. Труд, вера в добро помогли ему стать тем, кем он есть. И так можно помочь каждому, всей стране. Журнал «Начало». За ним вся мировая культура, которую он двинет им в подспорье. Все, что создал гений человека, все строителем нового мира. И роль литературы в этой стране должна измениться. Книга обязана стать не обличителем, а создателем. Роману, повести, пьесе время уготовить иное призвание. Не воспитатели мещан, пекущихся о благополучии своего серенького и сытенького мирка, а воспитателей бойцов, строителей, хозяев собственного счастья. А то ведь как было до сих пор у нас и теперь еще у них, иных писателей Запада. Автор берет, к примеру, ничтожнейшего Акакия Акакиевича из «Шинели» Гоголя, снабжает его психологией толстовского Ивана Ильича или героя «Мысли» Леонида Андреева, и, поместив такого искусственного человека в современную обстановку, как будто создает новый характер. Мещанин читает и наслаждается. Вот какие у меня могут быть глубокие переживания. Уже десятки раз воскрес в новых книгах старый знакомый Макар Девушкин и множество прочих униженных и оскорбленных, но страдающих не столько по Достоевскому, сколько потому, что патоки мало, яиц мало, масла мало. Так что ж, такая вот героизация мещан или возвеличивание и воспевание подлинного хозяина нового мира? Литературу теперь уже надо круто повернуть к тому, чтобы она, от малого до великого писателя нашего, твердо осознала. Героем наших дней является человек из массы, чернорабочий культуры, рядовой партиец, рабсельхоз, военкор, избач, выдвиженец, сельский учитель, молодой врач и агроном, работающий в деревне, крестьянин, опытник и активист, рабочий изобретатель, вообще человек массы. На массу, на воспитание в ней таких героев и должно быть обращено главное внимание. Казалось бы, ясная мысль. А вот выходит, не все ее исповедуют в своем творчестве. Возьмешь иную книгу, из нее так и лезет стопроцентный мещанин, который еще к тому же и орет во всю глотку. Я такой прелестный, оригинальный, неповторяемый, а жить мне по воле моей не дают. И еще хорошо, если он только кричит, потому что когда он начинает действовать по воле своей, так в одну сторону он становится контрреволюционером, а в другую — хулиганом, что почти равноценно, подло и вредно. Но сие, так сказать, по части беллетристики. О предмете этом разговоры и споры впереди. Нынче же надобно все точки над «и» поставить в отношении наших достижений. Потому и собрал он у себя дома редколлегию и соратников по журналу. Все уже прочитали первые отзывы в «Комсомольской правде» и «Правде». Они как две капли воды. Недостатки, отмечают газеты, в самом замысле журнала. Наши достижения ставят своей задачей резко отделить наше хорошее от нашего плохого. Но деление это весьма искусственное. Горький взял со стола «Правду». Тут известный Давид Заславский, если вы заметили, делает важное научное открытие, утверждая, что без тени предметы теряют свою телесность и жизненность. Не правда ли оригинальная мысль?